Глава 12. Мы – Донбасс. А сейчас наступило лето, 4 июня 2022 года. И было жарко, и вокруг идут бои, и мы снова каждый день слушаем радио, и опять обстрелы наших городов, районов, и снова гибнут люди. Одна только замечательная радость. У многих появились карточки для телефонов с российским оператором, и уже второй день, как мы можем говорить, с родными и близкими. До слез, до спазмов в горле. Конечно, мы не показываем вида друг другу, но каждый об этом знает. На небольшие деньги стартового пакета много не поговоришь, но приловчились на остаток денег звонить, а потом сбрасывать, чтоб нам перезванивали наши близкие и родные. Так и общались. Удалось поговорить с дорогим всем нам человеком, который является для меня эталоном культуры, мудрости и жизненной выдержки, директором Дома работников культуры Майей Борисовной Калиниченко. Еле сдерживал себя, горло сдавливало. Находясь далеко, за многие километры от дома, слышим родные голоса и слова поддержки и любви. Очень радостно было от того, что услышал Викторию Алексеевну Базилевскую, бархатный голос которой успокаивал на расстоянии. Как много это значит для нас, для тех, кто сейчас воюет, находясь в окопах, в блиндажах, в полях и в море, и в воздухе. Время как кисель, так тягуче. Я когда-то так написал в одном из своих произведений, и оно действительно так. Ты ждешь звонка долго, мучительно долго. Отвлекают ракеты «Калибр», которые своим мощным ревом оглушают все пространство и улетают в гости к противнику. Июнь. Мы воюем, и завтра будем воевать до победного конца. Мы — Донбасс. Сегодня ночью, стоя на посту в карауле, наблюдал за запуском ракет с кораблей российского флота и вдруг вспомнил замечательный фильм «Корабли штурмуют бастионы», где рассказывается о мощи русского морского оружия и о великом воине-полководце Ушакове. Вот и сегодня русское оружие проявляет себя на поле брани, громя нацистов и их приспешников. И опять вспомнились письма детей, которые писали нам сюда на фронт, в блиндажи, в окопы, и мы все вместе, собравшись, их читали. Вот одно из таких писем я бережно храню у себя под подушкой, порой перечитывая при горящей коптилке, которая зачастую нещадно чадит. Так было и тогда, в далеких 41-45 годах, когда наши деды были молодыми и точно так же защищали свою родину, свою землю, да и всех нас с вами, наш русский мир. Сегодня 10 июня 2022 года, и мы продолжаем удерживать аэропорт и позиции вокруг исторического города Херсона. Только что к нам на позиции приехал начальник штаба и довел до нашего сведения, что готовится праздничное построение, скоро День России, и всем нам необходимо быть готовым к нему. Но я в это время буду уже в госпитале. Жаль, а впрочем, мне и там будет весьма хорошо, под капельницей-то. Уж скучать мне не придется точно.